— сказал Мейсон, — выходите через эту дверь и постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Присоединитесь к играющим за каким-нибудь столом и подождите меня. Я хочу поговорить с вами и советую рассказать мне всю правду. Запомните, мисс Соксман, никакой лжи. — Почему вы все это делаете для меня? — спросила она после некоторого колебания. — И в самом деле, почему? — мрачно усмехнулся Мейсон. Просто из дурацкой преданности интересам клиент. Я всегда стараюсь защитить их, даже если клиент старается провести меня. Внезапно миссис Оксман стала совершенно спокойной. Самообладание вернулось к ней. — Благодарю, — сказала она холодно, — но ведь я не ваша клиентка. Если не клиентка, то очень близки к тому, чтобы стать ею. К тому же, пусть меня черти жарят на сковородке, если я смогу поверить в то, что вы убийца. Но вам придется кое-что объяснить мне, как, впрочем, и многим другим, чтобы остальные тоже поверили в вашу невиновность. А пока уходите. — Мои расписки, — сказала она, — если мой муж... — Забудьте об этом, — прервал ее Мейсон. — Доверьтесь мне. Я ведь вам доверяю. Она с минуту внимательно смотрела на него, потом подошла к двери и выскользнула в приемную. Мгновение спустя звук зуммера, раздавшийся в кабинете, подсказал адвокату, что она вышла в коридор. Мейсон вытащил из кармана бумажник, отсчитал 75 100-долларовых купюр, носком ботинка выдвинул нижний ящик стола, бросил туда деньги и таким же образом задвинул его. Потом зажал расписки между большим и указательным пальцами, щелкнул зажигалкой и поднес пламя к бумагам. Через минуту от расписок остался только пепел. Внезапно раздавшийся в тишине кабинета звук зуммера заставил Мейсона поторопиться. Кто-то шел по коридору, направляясь в кабинет. Судя по тому, что за первым сигналом последовал второй, человек шел не один. Мейсон поспешно растер пепел от расписок между пальцами, а оставшиеся целыми крошечные уголки, за которые он держал листы, сунул в рот. Потом он одним прыжком очутился в приемной и захлопнул за собой дверь в кабинет, так что щелкнул пружинный замок. Обтерев испачканные ладони о брюки, адвокат уселся в кресло и развернул первый попавшийся журнал. Он успел распечатать пачку жевательной резинки, когда открылась дверь, и на пороге появился Дункан в сопровождении высокого мужчины с водянистыми голубыми глазами, одетого в твидовый костюм. На обоих мужчинах были влажные от тумана плащи. Увидев Мейсона, Дункан остановился, как вкопанный. — Что вы здесь делаете? — спросил он. Мейсон небрежным жестом отправил резинку в рот, свернул обертку в шарик, бросил его в пепельницу и только потом ответил. — Я дожидаюсь Сэма Грейба, потому что мне нужно поговорить с ним. Но раз вы здесь, я готов побеседовать с вами обоими. — Где Сэм? — Не знаю, я постучал, но никто не отозвался. Я решил подождать здесь. Только журналы у вас почему-то столетней давности. — Сэм у себя, — раздраженно сказал Дункан. — Должен быть у себя. Когда в зале идет игра, один из нас всегда бывает на месте. Мейсон пожал плечами, брови его слегка приподнялись. — В самом деле, — сказал он, — сюда есть еще какой-нибудь вход? — Нет, только через эту комнату. — Ну что ж, — сказал Мейсон, — я могу пока побеседовать и с вами одним. — Насколько я понимаю, вы все-таки начали свое дело? — Разумеется, — раздраженно ответил Дункан. — Вы ведь не единственный адвокат на свете. — Не хотите ли резинки? — вежливо предложил Мейсон. — Нет, терпеть ее не могу. — Как хотите, — сказал Мейсон. Поскольку вы обратились к правосудию, то тем самым все, что находится на этом корабле, подлежит разделу в качестве имущества компаньонов. — И что из этого? — Но ведь долговые расписки Сильвии Оксман, — сказал Мейсон, выданы в погашение карточного долга. Ни один суд не согласится выступать в качестве посредника по сбору карточных долгов. — Мы здесь, в открытом море, — сказал Дункан. — На нас не распространяется закон о запрещении азартных игр. — Вы-то и в самом деле в открытом море. Но ваше имущество передается на рассмотрение суда, который соблюдает все законы, в том числе и этот. И он будет рассматривать эти расписки, как и подобает, то есть как документ,